Глава пятая. Они вывели ее через боковую дверь. Она смутно видела лица людей, приветствовавших ее. Родди, детектив с большими усами. Но обратилась она к Питеру Лорду. «Я хочу уехать». И вот теперь она сидела с ним в мягко покачивающемся Даймлере, который быстро покидал Лондон. Питер не сказал ни слова. Она сидела в благословенной тишине. С каждой минутой она уезжала все дальше и дальше, навстречу новой жизни. Она страстно желала ее, эту новую жизнь. «Я хочу уехать куда-нибудь, где будет тихо», — неожиданно сказала Эленор, — «где не будет никаких лиц». «Все уже организовано», — негромко ответил Питер. «Вы едете в санаторий. Тихое место». Прекрасные сады. Там до вас никто не доберется и не будет вас беспокоить. — Да, это именно то, что мне нужно, — сказала она со вздохом. — Наверное, он так хорошо понимает меня, — подумала Эленор, — потому что врач. Он просто все знает и не беспокоит ее. Как же божественно хорошо ей было с ним здесь, в машине, которая увозила ее от всего этого кошмара. Из Лондона в безопасное место. Она хотела забыть, вычеркнуть все из памяти. Теперь весь этот кошмар остался в прошлом. Он исчез, испарился, закончился. Так же, как закончилась прошлая жизнь, исчезли былые эмоции. Она превратилась в новое, незнакомое, беззащитное существо, еще очень молодое и незрелое, которое все начинает с нуля. И это незнакомое существо очень испуганно. Но присутствие Питера Лорда успокаивало. Теперь они уже выбрались из Лондона и ехали по его пригородам. «Это все вы», — сказала наконец Эленор. «Это все Эркюль Пуаро», — ответил ей Питер Лорд. «Этот человек просто волшебник». Но Эленор покачала головой и упрямо повторила. «Это все вы». Вы нашли его и заставили взяться за это дело. — Вот уж точно, заставил, — Питер ухмыльнулся. — А вы знали, что это была не я, или у вас были сомнения? — спросила Эленор. — Я никогда не был до конца уверен в вашей невиновности, — просто ответил доктор. — Именно поэтому я чуть не сказала в самом начале «виновна», понимаете? Я же... думала об этом. Я задумалась над этим в тот самый день, когда рассмеялась возле коттеджа. Я догадался. «Теперь все это кажется таким странным», — в голосе девушки слышалось удивление, — «как будто меня охватило какое-то безумие. В тот день, когда я купила паштеты и резала сэндвичи, я мысленно представляла себе... Вот сейчас ты добавишь сюда яд, а потом она съест его и умрет, и Родди вернется к тебе. Некоторым людям помогает, когда они проговаривают сами с собой подобные вещи, — сказал молодой человек. Честное слово, это совсем неплохо. Вы таким образом выпускаете пар. Это все равно, как из вашего организма с потом выходят вредные вещества. Да, вы правы, — согласилась Эленор. Потому что она внезапно исчезла. Я о той пелене, которая застилала мне глаза. Когда та женщина упомянула розу, растущую перед сторожкой, все вдруг вновь вернулось на круги своя. Передернув плечами, она добавила. А потом, когда мы перешли в малую гостиную, и она сидела там, мертвая или умирающая, я вдруг подумала... Разве такая уж большая разница между мыслью и действием? — Огромная! — воскликнул Питер Лорд. — Так ли это? — Ну, конечно. Размышления об убийстве не причиняют никому никакого вреда. У людей в этой связи обычно возникают всякие глупые мысли. Они почему-то считают, что это равнозначно планированию убийства. Но это не так. Если вы будете думать об убийстве достаточно долго, то рано или поздно пелена спадет с ваших глаз, и вы поймете, какая это в сущности глупость. «Боже, как вы умеете успокоить!» — воскликнула Эленор. «И вовсе я никого не успокаиваю», — — достаточно непоследовательно заявил вдруг Питер Лорд. — Просто взываю к здравому смыслу. — Время от времени в суде я смотрела на вас, — сказала Эленор, и ее глаза наполнились слезами. — Это давало мне силы. Вы выглядели таким... таким обычным! — она вдруг рассмеялась. — Простите меня за грубость. — Я вас понимаю. Когда вы находитесь в центре кошмара, то сохранить себя может помочь только что-то абсолютно обыденное. Я всегда говорю, что нет ничего лучше обычных вещей. Впервые, с того момента, как они сели в машину, Эленор повернула голову и взглянула на него. Его лицо не произвело на нее такого ошеломляющего впечатления, как лицо Родди в прошлом. Эленор не почувствовала приступа одновременной боли и удовольствия. Вместо этого ощутила тепло и покой. «Какое у него приятное лицо!» — подумала она. «Приятное и смешное, и да, обнадеживающее!» Наконец они подъехали к подъездной аллее, которая, извиваясь, вела вверх до тех пор, пока не добралась до уединенного белого дома на склоне холма. «Здесь вы будете в полной безопасности», — сказал Питер. «Никто вас здесь не побеспокоит». «А вы будете ко мне приезжать?» — спросила Эленор, импульсивно положив свою руку ему на запястье. «Конечно. Часто. Так часто, как вам этого захочется», — ответил Питер Лорд. «Тогда приезжайте очень часто».